Володя Крупица был одним из таких сотрудников. Еще молодой, чуть за 30, но уже заметно лысеющий, он, казалось, больше похож на преуспевающего бизнесмена, чем на капитана оперативного отдела управления. Впрочем, наверное, так и должно казаться. Крупица был, как говорят, в теме. Голубков с самого начала подключил его к работе, так что теперь полковник мог воспользоваться его помощью. Без лишних, разумеется, объяснений и детализации, но и без опаски. Когда Крупица появился в кабинете Голубкова, уселся в кресле напротив начальника, и Константин Дмитриевич уже собрался озаботить его поездкой в Шереметьево, куда 5 часов назад рейсом Ливорно-Москва должен был прилететь пастух, мобильный телефон полковника вдруг ожил и затренькал. Голубков включил его и поднес к уху. «Да». «Константин Дмитриевич?» Это был пастух. Слава богу, одной проблемой меньше, что бы там ни случилось, но, по крайней мере, неизвестности теперь не будет. «Ты где?» «Во Внуково. Я только что прилетел». «Почему такая задержка? Возникли проблемы?» «А разве их не должно было быть?» «Ладно, об этом позже. Сейчас за тобой заедет Володя Крупица. Ты должен его помнить». «Помню». «Он привезет тебя ко мне. Все, жди». Голубков отключился и взглянул на Крупицу. «Это пастух», — сказал полковник. «Он ждет во Внуково». «Но он, кажется, должен был появиться раньше», — поинтересовался Крупица озабоченно. «Он должен был появиться. И он появился», — ответил Голубков. «Поезжай-ка немедленно за ним, Володя». «Как я его найду?» «Он сам тебя найдет. Жди его на автостоянке». Крупица поднялся. Неожиданно охватившая его после звонка пастуха озабоченность заставила недовольно наморщить лоб. «Мне вести его в Гальяново?» — спросил он. «Нет, в Переделкино». На окраине Москвы, в Гальяново, управление содержало небольшую, скромно обставленную квартиру, конспиративную точку, где, как правило, и происходили подобные встречи. Но ни туда, ни тем более в административное здание управления Голубков Сергея вести не хотел. Слишком серьезное было дело, и он опасался лишних ушей и глаз. Гораздо надежнее и спокойнее было в дачном поселке Переделкино под Москвой, где в распоряжении полковника была казенная дача. Там он сам себе хозяин. «Понял», — кивнул Крупица и вышел из кабинета. Быстро спустившись на первый этаж, он махнул на выходе удостоверением и вышел на улицу, на огороженный чугунным забором дворик. Серый, с металлическим отливом БМВ, послушно щелкнул дверными замками в ответ на сигнал из брелка хозяина. Крупица забрался в автомобиль и после короткого раздумья завел двигатель. Теперь, когда он был в своей машине, а не в кабинете полковника, и можно было расслабиться, уже не озабоченность, не беспокойство, а сильная тревога охватила его. Крупица вывел машину из дворика и рванул на юго-запад Москвы. Через 10 минут беспокойство его вышло из-под контроля, он остановил машину у ближайшего телефона-автомата, вышел и набрал номер. «Фирма Грот», — ответили ему, — «добрый день, Крымов у себя», — перебил Крупица. «Он сейчас занят, что ему передать?» «Соедините меня с ним, но это очень срочно!» Секретарша недовольно вздохнула. «Как вас представить?» «Владимир!» «Подождите минуту!» В трубке неразборчиво запеликала какая-то музыка, и через полминуты Крупицу соединили. «Володя», — сразу начал человек по фамилии Крымов, — «разве я разрешил тебе пользоваться этим номером?» «Некогда, Андрей Сергеевич, спорить. У меня совершенно нет времени». «А что случилось? Пожар в Кремле?» «Хуже». «Хуже? Ну ладно, рассказывай, Володя, что может быть хуже пожара в Кремле. Только покороче». «Пастух 30 минут назад прилетел в Москву». «Что?» «Сейчас я еду его встречать». «Так...» Значит, эти кретины все-таки упустили его. Решайте, что делать. Времени нет. Я должен без пересадок доставить его к полковнику. На том конце провода повисла короткая пауза. «Слушай очень внимательно, Володя», — сказал, наконец, собеседник Крупицы, — «и запоминай. Если что, твоя голова полетит первой, ты это знаешь. Значит так. Пастух привез в Москву информацию, которая не должна оказаться в управлении ни при каких обстоятельствах. Скорее всего, это аудиокассета. Ты должен об этом позаботиться, поэтому придется тебе воспользоваться кое-какими техническими средствами. Ты помнишь тот пакет, который я отдал тебе на хранение дней 10 назад? Он должен был ждать своего часа у тебя дома в сейфе. Я предупреждаю, успокойся. Ты просто передашь пастуху этот пакет и убедишь его отвезти пакет твоему полковнику. Вот и все. Только отправишь ты пастуха навстречу одного. Но я должен сопровождать, придумай что-нибудь. А сам заберешь у него кассету и будешь ждать меня у подъезда своего дома. Ты меня понял? Понял. Ну вот и хорошо. Не подведи меня, Володя.